10 минут спустя затрещавший пол возвестил ему о том, что Горанфло входил к соседу, и, приложив глаз к отверстию, он увидел точную фигуру своего товарища. Адвокат приподнялся на подушке и с изумлением глядел на нежданного гостя. «Здравствуй, брат мой!» — сказал Горанфло торжественным голосом, остановившись посреди комнаты. «Что вам нужно, отец?» — проговорил больной слабым голосом. «Сын мой, я недостойный монах. Я узнал, что вы находитесь в опасности, и пришел позаботиться о спасении души вашей». «Благодарю», — отвечал больной, — «но мне кажется, труд ваш напрасен, мне легче». Горанфло покачал головой. «Вы думаете?» — спросил он. «Я в этом уверен, сын мой. Это одно наваждение дьявола, которому очень бы хотелось, чтобы вы умерли без покаяния». «Дьявол очень бы ошибался», — сказал больной, «потому что я только что исповедовался». «Кому?» «Достойному священнику, прибывшему недавно из Авиньона». Горанфло опять покачал головой. «Это не священник», — сказал он. «Как не священник?» «Разумеется, нет». «Почему вы это знаете?» «Я знаю его». «Того, кто сейчас вышел отсюда?» «Да», — отвечал Горанфло с выражением такой искренности, что адвокат невольно смешался. «Так как вам не легче», — сказал Горанфло, «и так как тот, кто вышел отсюда, был не священником, то вы должны покаяться». «Охотно», — отвечал адвокат более твердым голосом. «Но я хочу покаяться перед тем, кого сам выберу». «Вам уже некогда посылать за другим священником. Потому-то я и пришел». «Как некогда?» — вскричал больной все более и более твердым голосом. «Говорят вам, что мне легче. Говорят вам, что я выздоравливаю». Горанфло в третий раз печально покачал головой. «А я говорю вам», — продолжал он флегматично, «я говорю вам, сын мой, что не имею никакой надежды на ваше выздоровление. Вы обречены уже на смерть врачами и святым провидением. Знаю, что поступаю жестоко, говоря вам это, но эта участь предстоит нам всем, рано ли, поздно ли. Но нам остается то утешение, что, умирая в этом мире, мы воскреснем в лучшем. Сам Пифагор говорил это, хотя он и был идолопоклонником. Итак, кайся, любезный сын мой, кайся». «Но уверяю вас, что мне гораздо легче. Я даже полагаю, что одно ваше присутствие восстановило мои силы. — Ошибаешься, сын мой, — возразил Горанфло. — Это один обман. В последние минуты жизнь на мгновение вспыхивает, точно угасающая лампа. — Послушай, сын мой, — продолжал он, садясь возле кровати, — расскажи мне откровенно про все твои заговоры, козни, хитрости. «Мои заговоры, козни, хитрости?» — повторил Николя Давид, невольно пятясь от загадочного монаха, которого он не знал, и который, по-видимому, знал его так хорошо. «Да», — сказал Горанфло, сложив руки и преспокойно располагаясь слушать исповедь умирающего. «И когда ты мне все откроешь, вручи мне же бумаги, и, может быть, Господь позволит мне даровать тебе прощение». «Какие бумаги!» — вскричал больной таким резким, сильным и громким голосом, как человек совершенно здоровый. «Бумаги, которые мнимый священник привез тебе из Авиньона». «А кто вам сказал, что этот мнимый священник привез мне бумаги?» — спросил адвокат, приподнявшись на постели и таким грозным голосом, что Горанфло был внезапно выведен из приятной полудремоты, в которую начинал было уже погружаться. Но он тотчас же поправился и решился показать твердость духа. «Тот, кто мне это сказал, очень хорошо знает, что он говорит», — отвечал Горанфло. «Да полно толковать! Подавай бумаги, или нет тебе прощения!» При этих словах Давид, выскочив из постели, схватил Горанфло за горло. «А, Господи! Да разве у вас белая горячка? Так вы не хотите каяться, не хотите...» Большой палец адвоката так ловко и сильно сдавил горло Горанфло, что тот захрипел, не договорив своей фразой. «Я хочу, чтобы ты сам покаялся, посланец Вельзевула!» — вскричал адвокат Давид. «А что касается белой горячки, так ты увидишь сейчас, помешает ли она мне задушить тебя!»